базар, если даже красные глаза, разбитая ваза, черная душа, черно-белой палкой машет усатая персона, нездоровый сон и недотрах, экономический крах, сменился патриарх, сновидение, обряд, просвещение в иной мир, прям как взрыв петарды на Кирова, плотно накурив Киру московскую миксами, под видом афганской шмали, цитаты какого-то Али, Зазуля Алины, в ванне лучше спится, поедая пяточные шипицы и тирамису, затем гаражом пасу, нас пасут, а я еще су, а я еще су, далее таксую, соль фасуют, в бутылку насильно суют, умылся желтой струей, вместе с Ильей Сунцевым, обращайтесь ко мне на вы, мне снятся странные сны, там мой сын порит теплого, проникновение в анус, проход в ноги, повешенные боги отклонились от нас. Я как Апанас, не уважаю вас и завязываю с рэпом, чтобы вам проще спалось. Сполосну рот, пафос мастурбирует лежа. Какая-то лажа, дают лапу. Алёша, а нахуя дрочить лежа, если можно сидя. Полосатая цыганская титя, меня просит Витя побрить их. Меня просит Витя побрить их. Просят побрить, хватит моросить, взял тряпку и ебать. Поезд на дороге в Красноярск, мясо отжарено, яички сварены, вот и обед. Много бед от ИГИЛ, мою ноги в миске супа, ваш рэп залупа. На моих ногах Адидас, Найки в помойку, еврейский холокост. Цвета печали, на мне печать, не брать, на улице движ. Пару грамм соли, цыгане режут собак. Баскетбол ногой запрещен, пират идет в бой без ноги, но с горячим сердцем. Перцовка в глаза, пизда вам бомжи. Включаю поем и жилев, ухожу в разнос. Дома мучает понос, по ночам насилую палыча моего дружка, застежка порвалась. Пизда, редкие крови, кровосток. Ой, блять, литовский самогон.